О хороших манерах. «Жена поехала в Ниццу сдать туфли в починку», — театрально объявил Джо Джейкобс всем собравшимся за столом. И вот он предполагал, что он просто ставит их перед фактом и не ждет никакого ответа от аудитории. Все это поняли и прониклись. Заявление осталось без комментариев. Митчелл, неизменный самопровозглашенный шеф-повар, полдня провозился на кухне, как-то по-хитрому запекая огромный кусок говядины, который был куплен на рынке сегодня утром, и Джо настоял на том, чтобы за него заплатить. Сейчас Митчелл торжественно резал мясо, сочившееся розовой кровью. «Мне не нужно, спасибо», — вежливо проговорила Китти, — «но только кусочек». Ломтик кровоточащего мяса сорвался с его вилки и плюхнулся ей на тарелку. «Только кусочек» — любимая фраза Митчелла. Джо заправил салфетку за воротник рубашки. Лора налила всем вина. Она надела на ужин африканское ожерелье из витых золотых нитей, украшенных семью жемчужинами. «Ты похожа на невесту», — с восхищением заметила Китти. «Как ни странно», — ответила Лора, — «это и есть свадебное ожерелье. Кенийское свадебное ожерелье из нашего магазина». Глаза Китти слезились от хрена, который она ела ложками, как варенье. «И что вы с Митчеллом продаете в вашей комиссионке?» «В антикварно-этническом магазине», — поправила ее Лора. «Мы продаем старинное персидское, турецкое и индийское оружие и дорогие африканские украшения». «В общем, по мелочи приторговываем оружием», — вставил свое слово Митчелл. «А в свободное время продаем эксклюзивную мебель из кожи страусов». Джо скатал ломтик мяса в рулончик и окунул в миску с хреном. «Мебель делается из страусов, а хрен — из коняшек». «Как он есть, конский редис», — произнес он нараспев. Нина швырнула нож на тарелку. «Бля, заткнись». Митчелл поморщился. «Девочки твоего возраста не должны так ругаться». Джо кивнул, словно был полностью с этим согласен. Нина сердито уставилась на отца, который сосредоточенно полировал свою ложку краешком скатерти. Она знала, что папа и сам не считает зазорным ввернуть в разговор крепкое словцо. Однажды, когда она в сотый раз возмутилась, что ее вконец достало ходить в школу в этих кошмарных туфлях, которые совершенно не сочетаются по цвету с колготками, папа, поэт, мастер слова, дал ей совет. «В следующий раз говори совершенно мудацкие и сраные туфли. Это придаст твоей фразе дополнительную экспрессию». «Плохие слова отражают плохие мысли», — Митчелл постучал себя кулаком по лысому черепу и облизал большой палец, испачканный хреном. «Когда я был в твоем возрасте, я никогда не ругался в присутствии папы». Джо выразительно посмотрел на дочь. «Да, дитя мое, не ругайся плохими словами и не оскорбляй нежный слух мудачья за этим столом. Особенно слух дяди Митчелла, он опасен, у него есть оружие, сабли, кинжалы и антикварные револьверы. На самом деле», — Митчелл поднял вверх указательный палец, — «сейчас мне нужна мышеловка. Тут на кухне полно грызунов». При слове «грызунов» он покосился на Китти Финч. Китти уронила свой ломтик мяса на пол и наклонилась поближе к Нине. «Хрен делается из корня одноименного растения семейства капустных. Это родственник горчицы, и твой папа ест так много хрена, потому что он хорошо помогает от ревматизма». Кустистые брови Джо поползли вверх. «Какой ревматизм?» «У меня нет ревматизма». «Наверняка есть», — отозвалась Китти. «У тебя скованная походка». «Это, наверное, потому что по возрасту он годится тебе в отцы», — ехидно улыбнулась Лора. Она до сих пор пребывала в недоумении, почему Изабель так настойчиво пригласила остаться на вилле эту молоденькую красотку, которая плавает в бассейне голышом и явно добивается внимания ее супруга, человека уже далеко не молодого. Как это виделось Лоре, в этом странном браке подруге изначально была уготована незавидная роль обманутой жены, уязвленной изменами мужа, нагруженной его прошлым, молчаливо сносящей обман и предательство. «Лора гордится своей способностью видеть людей насквозь и говорить правду в глаза», — объявил Джо в пространство. Он ущипнул себя двумя пальцами за кончик носа. секретный код между ним и дочерью, обозначавший... Джо и сам толком не знал, что именно. Может быть, взаимную любовь, которая только крепчает, несмотря на его недостатки и дурость, и на обоюдное раздражение друг другом. Китти нервно улыбнулась Лоре. «Большое спасибо вам всем за то, что разрешили мне здесь пожить». Нина внимательно наблюдала, как Китти отщипывает кусочек от ломтика огурца, потом бросает на тарелку и отодвигает на самый краешек. «Надо благодарить Изабель», — поправила ее Лора. «У нее очень доброе сердце». «Я не сказал бы, что Изабель очень добрая, да, Нина?» Джо свернул в рулетик еще один ломоть кровоточащего мяса и отправил его в рот. Это был намек Нине, что тут надо бы выступить с критикой матери, чтобы угодить папе. Сказать что-то вроде «Моя мама меня совершенно не знает». На самом деле ей хотелось сказать «Моя мама не знает, что мне известно, что мой папа переспит с Китти Финч. Она даже не знает, что мне известно, что такое анорексия». Вместо этого она сказала «Китти считает, что стены смыкаются и размыкаются». Митчелл покрутил пальцем у виска, мол, сумасшедшее, что возьмешь. Джо перегнулся через стол и с силой хлопнул Митчелла по руке. «Нельзя быть настолько нормальным, Митчелл. Это уже неприлично. Даже ты когда-то был ребенком, даже ты думал, что под твоей кроватью прячется чудище. И теперь, когда ты у нас вырос и стал таким безупречно нормальным взрослым, ты потихоньку заглядываешь под кровать и говоришь себе, «Ладно, наверное, чудище просто невидимое». Митчелл закатил глаза и уставился в потолок, словно взывая о помощи и наставлении к вышним силам. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты заносчивый высокомерный индюк?» Зазвонил телефон. После первого звонка включился факс. Лист бумаги натужно выехал из аппарата на пластиковый поднос рядом с памяткой для отдыхающих. Нина поднялась из-за стола и подошла к столику с факсом, чтобы забрать сообщение. Быстро взглянув на лист, она отнесла его папе. «Это тебе насчет чтений в Польше». «Спасибо». Он поцеловал ей руку испачканными в вине губами и попросил прочитать, что там написано вслух. Обед по прибытии. Два варианта меню. Белый борщ с колбасой и вареным яйцом. Традиционное охотничье рагу с картофельным пюре, прохладительные напитки. Или традиционный польский огуречный суп. Голубцы, капустные листья, фаршированные мясом и картофельным пюре, прохладительные напитки. Пожалуйста, сообщите по факсу о вашем выборе. Лора тихонечко кашлянула. «Ты же родился в Польше, да, Джо?» Нина внимательно наблюдала за папой, который рассеянно тряхнул головой. «Я не помню». Митчелл изумленно поднял брови, неумело изображая неверие. «Надо быть очень забывчивым, чтобы не помнить, где ты родился. Вы еврей, верно, сэр?» Джо испуганно заморгал. Нина подумала, что, наверное, потому что его обозвали сэром. Китти тоже нахмурилась. Она резко выпрямилась на стуле и обратилась к собравшимся, словно была официальным биографом Джо. «Конечно, он родился в Польше. Это написано на обложках всех его книг. Йозеф Новогродский родился в Западной Польше в 1937 году и переехал в Уайтчепел в Восточном Лондоне, когда ему было 5 лет». «Все верно», — Митчелл озадаченно сморщил лоб. «Тогда как получилось, что ты стал Джо Джейкобсом?» Китти опять взяла слово. Она даже звякнула вилкой о свой бокал, чтобы создать выжидательную тишину. Учителя в интернате поменяли ему имя на более произносимое. Ложка, которую Джо старательно полировал на протяжении всего ужина, теперь сияла начищенная до блеска. Когда он поднес ложку к лицу, чтобы оценить результат своих усилий, Нина увидела искаженное отражение Китти, плескавшееся в выпуклой серебристой поверхности. «В интернате? А где были твои родители?» Митчелл заметил, что Лора ерзает на стуле. То, что он должен был знать о Джо, напрочь вылетело из головы. Лора, конечно, ему говорила, но все прошло мимо. Он с облегчением вздохнул, когда понял, что в этот раз Китти Финч не вызовется отвечать вместо Джо, и уже пожалел, что затеял этот разговор. «Ну, ты же более-менее англичанин, да, Джо?» Джо кивнул. «Да, я англичанин, почти такой же английский, как ты». «Но я бы не стал утверждать так уж категорично», — заявил Митчелл тоном компанейского таможенного чиновника. «Но, как я всегда говорю Лори, самое главное, как мы себя ощущаем внутри». «Ты полностью прав», — согласился Джо. Митчелл подумал, что выбрал правильную тактику в разговоре, потому что Джо в кои-то веки был с ним любезен. «И как ты себя ощущаешь внутри, Джо?» Джо разглядывал ложку у себя в руке, словно это была драгоценность или маленькая победа над тусклыми столовыми приборами. «ОКЗ», — произнес он по буквам. «И что это значит, сэр?» «Охренеть, как забавно!» Митчелл, уже опьяневший, хлопнул его по спине, закрепляя вновь обретенную солидарность. «Ты такой не один, Йозеф, как там тебя дальше? У меня ОКЗ прямо здесь», — он постучал себя по голове, — «в тройном экземпляре». Лора расплела под столом длинные ноги и объявила, что приготовила на десерт трайфл. Этот рецепт она вычитала в полном курсе кулинарии Дели и Смит и надеялась, что заварной крем застыл, а взбитые сливки не свернулись.